В довершение всех бед. Одна из тех фраз, которые возвращают меня прямо в детство. Там их было хоть отбавляй. В довершение всех бед означает, понятно, что бед прибавилось. Столько накопилось бед, что они вот-вот хлынут через край. В довершение всех бед, так всегда твердила моя мама. Мамина сестра, тетя Свея, выражалась в таких случаях совершенно иначе. Она бы сказала: «Ну все, дальше ехать некуда». «Не было печали, так черти накачали, папа». «Провались все в тартарары, дядя Стик». «Бес не дремлет». «Ох, грехи наши тяжкие». «Полные кранты». Я вижу их летом на даче, за завтраком. Пожалуй, в обществе кое-каких родственников, которые явились, не запылились. Дядя Кнутте, лысоватый, с чуть дряблыми, обвислыми щеками. За завтраком всегда слегка потный, будто ест через силу. Всегда малоразговорчивый, подавленный. Дядя Стик, невысокий, подстриженная бородка, очки в золотой оправе, рассуждает только о металлических сплавах и последних достижениях русской боевой техники в Корейской войне. О броне, которая, несмотря на очень малую толщину, выдерживает удар американских реактивных бомб. О возможности использовать тепло земных недр, когда иссякнут органические источники энергии. Тетя Свея, большая, краснощекая, с шершавыми, как наждачная бумага, руками, потреплет по щеке, так вся кожа горит. Невероятные истории жизни ресторанных кухонь времен кризиса. Тощие синие лисьи тушки с обрубленными лапами. В 7 утра их украдкой доставляли к кухонным дверям. Громадная сковорода жареной картошки с салом и яйцом. Ее таскают туда-сюда, и мало-помалу вся она покрывается толстым серым слоем застывшего жира. Торговец дровами, спьяно уронив в унитаз одной из своих подтяжек, он, как ни в чем не бывало, нацепляет ее поверх купленной на черном рынке элегантной нейлоновой рубашки, после чего его деликатно выпроваживают домой на такси. Тетя Клара. Нет, она уже не здесь. А бабушки Эммы здесь не было никогда. Она не имеет сюда касательства. Да она вовсе не настоящая бабушка, а только приемная. И умерла, когда мне было 3 года. Я знаю ее лишь по рассказам. Господи, с какой же это стати я не вспомнил. Память у меня здорово чудит. Вот уж не думал, не гадал, что она способна выделывать этакие пируэты. Поневоле начинаю подозревать, что меня ждет еще не один сюрприз. Несколько дней кряду меня преследуют воспоминания из тех времен, когда мне, наверное, еще и 3 лет не было. Бабушка Эмма держит меня за руку, и мы гуляем на Екнебергет в Вестеросе под ужасно высокими зелеными деревьями. На земле пляшут тени листвы, кружатся вихрем. Да-да, именно вихрем. А что я очень-очень маленький, заметно лишь потому, что скамейки в парке ужасно высокие. А вот кое-кто другой управлялся по большей части самостоятельно, говорит дядя Кнутте, прочие его слова тонут в громком стуке, потому что кто-то пытается разбить о край стола немыслимо крутое яйцо. Кое-кто другой. Чрезвычайно характерный для шведского языка и весьма причудливый способ говорить «я». Откровенно вульгарный, конечно, но самое интересное тут не вульгарность, а, конечно же, философский аспект. Кое-кто другой. Это вроде как фехтовальщик, который в последнюю секунду отскакивает в сторону, в результате чего оружие противника пронзает пустоту, хотя там вот только что кто-то стоял. По-моему, нет более странного и жуткого языка, чем тот, где можно говорить о себе самом, как о постороннем. А вот кое-кто другой управлялся по большей части самостоятельно. Это означает... Вы не очень-то старались мне помочь. И, между прочим, изрядная доля моих проблем идет от вас. Я вовсе не уверен, что без вас они бы вообще возникли. Поэтому вы должны сказать мне спасибо. Настоящий мужчина сам улаживает свои дела, гудит на другом конце стола дядя Стик. Это означает, ты сам виноват, что пристрастился к выпивке. В довершении всех бед. Странно, но сколько я ни кручу воспоминания о слышанных в детстве разговорах, я не могу припомнить ни одного, где бы участники не играли все время на более или менее тонких чувствах взаимной вины. Эти чувства были для них вроде как мяч для теннисистов. Без них они бы остановились, оцепенели точно статуи. Не нашлось бы никакой движущей силы, никакой мотивации. Чувство вины было натянутой пружиной, реплика – крохотным спусковым крючком. Диапазон этих чувств по своей широте был вполне сопоставим с совокупностью регистров церковного органа и простирался от «Будь добр, передай мне соль» в самом верхнем голосе до «С твоей стороны было бы чрезвычайно мило поберечь сахар» где-то между солиционалом и двухфутовой свирелью и дальше вниз до глубоких, ракочущих 32-футовых басов. «Я всем пожертвовала ради тебя!» Или «Не будь тебя, мы бы в первый же год развелись!» Эти последние, необычайно низкие голоса, предназначены, конечно, исключительно для создания спецэффектов. Так сказать, музыка для церковных торжеств. Какие же странные фуги, таккаты, ричеркары, пассакальи исполняли они на этом органе вины, устраивая жуткую свистопляску примитивных страхов, гнусную торговлю грязным бельем. Одна пробежка по мануалам, и кто-нибудь непременно угодит в сети и еще долго потом барахтается. Между прочим, папа всегда любил меня больше других братьев и сестер. Между прочим, мама всегда любила Стига, он был такой паинька. Жизнь у них за плечами была нелегкая, но и не особенно драматичная. Трагизмом их судьбы отнюдь не отличались. Следует помнить о соразмерности. Ведь это были 40-е годы, когда в мире происходило много подлинных трагедий. Но черт побери, буквально все, что с ними когда-то случалось, они умудрялись свалить друг на друга. А это давало им блестящую возможность подстегивать друг друга, произвольно друг другом управлять. Мелкая буржуазия в Швеции живет виной и презрением к себе и владеет одной единственной формой риторики – жалобой. Даруй избавление всем страждущим людям. Но первому мне я страдал больше всех. Достаточно проехать несколько километров рейсовым автобусом, чтобы уяснить себе положение вещей. Если нет других поводов жаловаться, они жалуются на распроклятые немощи, на больные колени, камни в желчном пузыре, язву желудка, на плохие вены, на икоту и изжогу, на понос и на крутой стул, который гремит в горшке, и все время воображают, что будет в ком-то интерес, лишь потому что жалуются. Чертовы болваны! Сейчас, например, я чувствую пульсирующую боль, и через несколько минут она уже не даст мне писать. Начинается она в правой ляжке, довольно низко. Такое впечатление, будто в мышцы проник расплавленный металл. Или вроде того, золотая проволока, если можно так выразиться. Потом боль поднимается к правому паху, посылает целый пучок добела раскаленных золотых проволочных щупалец к пупку и бедру, по всей ноге. Глухое эхо этого сверкающего золота веером бьется под ложечкой. Если я лягу, боль станет вдвое сильнее. Если буду сидеть, она захватит спину. Тон ее не одинаков. Частоты, амплитуды сверкающего белого золота все время меняются. Образуют аккорды. Вправду красивые аккорды. Пока не достигают некой кульминации и не становятся режущими.